Третье. Через строго определенные промежутки времени кто-то из сталхов, отлично загримированных под обычных горожан, появлялся на улице и тенью втекал в дом связного, после чего также незаметно вновь возникал перед домом и ускользал прочь. Город оживал, и на улице прочно обосновался умеренный поток прохожих. Драго следил за ним и одновременно вслушивался в дом, на чьей территории он находился. Он чувствовал. Хозяева проснулись, и вот-вот появится во дворе, и монаху останется уйти, либо снова взобраться на дерево. Несмотря на раздвоение внимания, Драго безошибочно узнавал талхов еще до того, как кто-то из них сворачивал к дому. Бесспорно, представители ордена обладали серьезными актерскими данными, но их уловки оказывались бессильны перед чутьем Драго. Он ждал, тянул время, не решаясь прийти к какому-нибудь определенному выбору. Сейчас он не имел права ошибаться. Происходящее все больше убеждало его в собственной правоте, какой бы невероятной она ни казалась. Мальчик больше не находился в этом доме. Он исчез. Сбежал, наверное. Иного объяснения не было. Другой вопрос был, как он этого добился. Его ведь охраняли даже не гвардейцы правителя. Рядом с ним находился Заннул. И обычное бегство исключалось. Драго осязал это. Осязал нечто, кружившееся в воздухе и заставлявшее суетиться талхов, чьи движения превратили дом связного в муравейник. Правда, муравейник незаметный для горожан. Также Драго сомневался, что мальчику как-то помогла летучая мышь. Мерзкая тварь была лишена возможности пробраться в дом, не говоря о том, что даже в этом случае ее усилия были бы бесполезны. И все-таки мальчик сбежал. От осознания этого становилось холодно внутри. И в то же время из-за тонкостей его собственного положения для Драго сейчас это не имело того эффекта, будь ситуация прежней. Он уже не являлся тем, над кем давлеет целая система под названием Орден Талхов, кому надо во что бы то ни стало найти мальчика, и кто не имел права ошибаться. По большому счету, у него вообще не было цели, которую непременно необходимо достичь. Все, что можно, он уже потерял. И теперь неважно было, как он использует оставшийся ему клочок времени, оставшийся, прежде чем его накроет черное крыло небытия. Быть может, именно этот момент подвинул Драго на то, что он в дальнейшем сделал. Какое-то время он просто следил за развитием событий на видимом участке улицы и смаковал отсутствие риска и обязательств. Единственное, что его вело сейчас, это любопытство, стремление узнать всю подноготную того, что так повернуло его собственную судьбу. Отмечая визиты посланников к старху, глава ордена оставался в доме, Драго был в этом уверен. Монах понимал, кроме любопытства, существует еще один фактор — расстроить планы совета ордена. Они ведь предали не только его, Драго. Они предали весь орден, всю его сущность. Предательство такого уровня должно быть откорректировано. К тому же, лишь столкнувшись с ними лоб в лоб, можно проникнуть в тайный смысл происходящего. Так или иначе, Драго снова придется искать мальчика вместе со своими предателями, погрязшими в алчности неизвестного происхождения. Конечно, следя за самим Стархом, Драго мог рассчитывать на то, что нить событий из рук он не выпустит. И все же постепенно монах осознал, Если кто-то из рыщущих по городу талхов обнаружит мальчика, его не обязательно снова приведут в этот дом. В один прекрасный момент Старх покинет дом, чтобы двинуться к неизвестному для Драго месту, скорее всего, вообще за пределами Антонии. В этом случае Драго может потерять его. Наверняка где-то за городом, а может и в его черте, членов совета ожидают лошади, и фору, которую Старх получит, пока Драго станет искать коня, он без сомнения использует. Шанс, что слежка не прервется, конечно, оставался, но он почему-то Драго не устраивал. Хотелось, чтобы ситуация повернулась по-другому. Хотелось пустить кровь ордену, еще прежде чем у Драго получится тот самый роковой удар, к которому он стремился. Хотелось расшевелить их еще сильнее, чем это сделал мальчик своим иреальным бегством. И значит, разумнее не ждать такого поворота, когда Драго останется лишь преследовать Старха и его людей, вновь захвативших мальчика. Однако Драго не мог одновременно находиться в нескольких местах, контролировать каждого, кто сейчас усиленно искал мальчика. Он также не мог лично искать ребенка. Слишком высока вероятность, что не он первым добьется задуманного. В какой-то момент монаху пришло на ум, что ситуация станет более подконтрольна, если ворота внезапно закроют. В этом случае Талх, обнаруживший мальчика, вынужден будет привести его в дом Гела. Либо, если у ордена имеется другой, более надежный дом, выследить Старха не составит труда. Вряд ли он станет перемещаться по городу верхом. Драго улыбнулся. Все оказалось достаточно простым. Закупорить членов совета в Антонии, отобрать у них простор. Как сделать так, чтобы ворота закрыли с самого утра? Существовали десятки способов, и все-таки интуитивно Драго выбрал один. Сообщить страже, что в городе мальчик, которого жаждет заполучить правитель. Лишь в этом случае у ворот появится достаточно внушительная стража, чтобы избавить Старха и его людей от мысли силой уйти из города. Конечно, Драго понимал, уменьшая возможности талхов, он увеличивает общее количество людей, что займутся поисками мальчика. Но это и была плата за страховку, причем умеренная плата. Понимая, что каждая уходящая минута в потенциале угрожает его новому решению, Драго не медлил. Он выскользнул на улицу, рискуя при этом выдать себя Старху и тем, кто с ним сейчас находился. Его могли заметить из окна и узнать. Впрочем, для того, чтобы оградить себя от этого риска, надо было потратить время. Удалившись от опасных окон, Драго быстро продвигался к центру города. Никого из городской стражи, как назло, на пути не попадалось. Драго и в этом случае отыскал плюс. Он пройдет к самым воротам. Возможно, по-настоящему существенным эффект получится, если заговорить с тем из воинов, кто непосредственно несет службу и находится у ворот. Высокая, мощная городская стена, точно раздел между мирами, приближалась медленно. Люди кишели на площади и в прилегающих улицах, словно рыба во время нереста. Драго лавировал между ними, настойчиво сокращая расстояние. Невольно передергивало от мысли, во что превратится город, если ворота закроют на неопределенное время. Конечно, лучше думать о чем-то нужном. Вот и ворота. Они будто заглатывают толпу и одновременно выплевывают ее. Драго отыскал взглядом ближайшего стражника. Молодой, суетливый. «Отлично», — подумал монах, — «то, что надо». «Попробуй его начальник расспросить такого поподробнее». Четкой картины того, что ему сказал незнакомец, он не получит. Монах приблизился. Прежде чем заговорить, дал воину шанс увидеть его. Тот пристально, недоверчиво глянул на Драго. «Тебе чего?» Драго топтался, изображая растерянность, даже неуверенность. «Ну?» — потребовал стражник. «Я пришел вам сказать, в городе видели мальчика, которого ищут воины правителя. Я подумал, лучше сказать вам, пока он не выскользнул через эти ворота». Стражник хлопал глазами, рот полуоткрылся. Он явно туго перерабатывал услышанное. Драго поколебался и все-таки добавил: «И его ищут какие-то люди». Стражник, несколько секунд не двигавшийся вообще, внезапно дернулся и метнулся к крупному пожилому воину, по-видимому, начальнику караула. Что-то бурно заговорил, зажестикулировал. В отличие от него, начальник соображал куда быстрее. Он отстранил подчиненного, шагнул вперед, отыскивая взглядом того, кто принес нежданную весть. Молодой стражник подался за ним. «Эй!» — только и сказал он. Драго растворился в толпе. Крики стражников были направлены в никуда. Спустя минуту монах услышал глухой, громоздкий стук. Это закрылись городские ворота.